Дорогие ребята, повесть Юрия Николаевича Афанасьева «В морозный день» рассказывает о современном Крайнем Севере, о том, как преображается древний, для многих загадочный край оленеводов, как меняется жизнь его коренных жителей, хантов и мансийцев, как они становятся свидетелями и участниками больших и важных событий, освоения природных богатств Севера. Автор повести хорошо знает и любит Север, тундру, людей, и коренных северян, и тех, кто, приехав сюда работать, связал с ним свою жизнь, отдал ему свое сердце. Об этих людях и написана повесть. В ней вы познакомитесь с мальчиком-хантом Ундре, его доброй и заботливой мамой, его дедушкой, пастухом Валякси, который вместо подписи рисует таинственную тангу, с их русским другом, геологом Федором. Инсценированные страницы повести, которые мы предлагаем вам послушать, познакомят вас с юным героем книги Ундре. В железной печи гудит и трещит, как будто там идет настоящая война. На раскаленной плите с натугой пыжится чайник. Чайник пыжится, и когда ему становится невмоготу, нахально плюется через рожок, изогнутый лебединой шеей. Вода скатывается в шарики. Они прыгают по красному полю до тех пор, пока не исчезают. Железную печь топят в самые морозные дни. Она приставлена к кирпичной, а ту, пока нагреешь, можно замерзнуть. Еловые поленья солдатиками выстроились около печи, выставили к теплу свои желтовато-смолистые брюшки. Так всегда в углу дома расставляют дрова ханты. Дождутся поленья очереди и в печь, жарко гудя, стреляют искрами, только чтобы тепло было Ундре. Сон окончательно исчезает под струйкой холодной воды. Умывальник прибит в углу кухни. Для Ундре немножко высоко. Пока наберешь в ладони воды, успевает пощекотать и подмышками. Но приходится с этим мириться. Нельзя подводить мать. Не в рот же набирать воды, чтобы умыться, как делал раньше в тундре. В поселке мать выбрали в женсовет. А женсовет проверяет в кушевате, во всех ли оленеводческих домах чисто, у всех ли тепло, все ли купили себе кровати, не спит ли кто на полу, как в чуме. За заботу о чистоте матери дали вымпел лучшей хозяйки, и он висит на самом видном месте, выше зеркала. Ундре вытащил из-за зеркала почетную грамоту. За активное освоение газовых и нефтяных месторождений Ямала. Ундре с гордостью смотрит на почетную грамоту. Пусть висит над зеркалом рядом с грамотой матери. Грамоту Ундре выдали в прошлом году весной. Самый главный геолог выступал в школе. Долго говорил, хвалил Ундре, крепко жал ему руку. Кажется, как давно это было. Ундре спешил в оленеводческую избушку на выходной день. Он спешил рассказать дедушке, как принимали его в пионеры. Чуть-чуть смеркалось, потемнели коряво-причудливые лиственницы, древние боги. На коре янтарные наплывы. Ничего нет вкусней запашистой таежной серы. Олени бегут дружно, однако тяжело им по рыхлому снегу бежать. Но Ундре этого не замечает. То и дело под шубой он нащупывает галстук, и ему в самом деле кажется, что тот греет. В ушах еще звенят слова торжественного обещания, которые он с другими ребятами повторял за старший пионер-вожатый. Я Ундра, внук Валякси, вступая в ряды всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, торжественно обещаю. В дружном хоре Ундре казалось, что он только шевелит губами, а слова выговариваются сами по себе. Все куда-то поплыло. Ребята, гости, оленеводы, строители, рыбаки, когда Ундре увидел перед собой геолога Федора. Галстук красной чайкой плавно взмахнул с его рук и мягко опустился на грудь Ундре. А потом были поздравления. Закружила поземка, но Ундре уже успел добраться до избушки. Олени свернулись около нарты клубочком, высунули языки, от которых клубились теплые облачка. В избушке никого не оказалось, кроме старой женщины, чумработницы. Но ее нисколько не удивил новый шелковый галстук. Все оленеводы подвязывают летом на шею косынки, пот вытирать, от гнуса отмахиваться. Ой, как скучно, когда не с кем поделиться своей радостью. Можно поехать к Федору, но пусть отдохнут олени. Буровая вышка совсем недалеко, только проехать заячий нюр. Вечером хорошо видны на ней огоньки, как на новогодней елке. День и ночь ухает на вышке, день и ночь грызет она мерзлую землю, как будто из пулемета строчит дизель на электростанции. Хорошо бы провести электрический свет в чум, только оленеводы не живут на месте. На стене висит гитара Федора, значит, должен сегодня приехать. У него так, где гитара, там и он. Что это? Что случилось с Тундрой? Ундре зайцем выскочил на улицу. С огромной вышки за несколько метров от нее фонтаном вырвалось пламя. Это значит, что буровики наконец-то подошли к газовому пласту. Газ! Да это же газ! Ой, сколько раз дедушка спорил с Федором, какой газ, какая нефть? Зачем черную воду под землей искать, когда с неба белой воды много падает? А Федор отвечал: мы согреем тундру, уберем ваши железки из чумов. Да сюда едут! Вездеход! Из-за холма я его и не заметил. Вездеход крутнулся волчком и остановился. Вот сюда. Вот. Подложи. Вот. Хорошо. Так. Люди осторожно внесли в избушку человека и уложили его на сдвинутые два стола. Ундре понял, что случилась беда. Большие рыжие унты. Это же Федор. Кто знал, что с машины спадет гусеница? Всегда все было хорошо, а тут пурга, не видно ничего. Вот моторосы наскочили. Всегда человек здоров до первого случая. Ехал санитарные условия ваши проверять, и получилось вон что. Срочно нужна кровь. Большая потеря крови. Через час-два будет поздно. Товарищ доктор, у меня возьмите. Я здоровый. Но почему нельзя у меня? Нельзя, у тебя другая группа. Срочно нужен донор. Хотя бы 200 граммов крови для частичной мобилизации сил больного. Как шаманит пурга, а? В Кушеват не добрались. А когда еще из Салехарда прилетит самолет? Доктор, дядя Миша, к оленеводам надо ехать. Тут недалеко. На чем ехать? Да и нет в тундре доноров. Обычай им не позволяет. На оленях ехать к дедушке? Почему не позволяет? Если геолога Федора спасать надо. Ундре одним махом набросил на себя шубу. Как пожалел сейчас врач, что за много лет на севере так и не научился управлять оленями. Но и вдвоем ехать с Ундре нельзя. Олени слабые, рыхлый снег не выдержит. И запретить он не мог. Помощи ждать в этот час было неоткуда. Ундре уже ловко поправлял упряжку. По стромке вожаку пропустил с правой стороны, крайнему оленю укоротил, чтобы не высовывался головой вперед вожака, покрепче до локтя намотал вожжу, в левую руку взял красный хорей, тонкий шест, которым подгоняют оленей. Ундре знает тундру. Ундре любит тундру. Спешите, Олежки, домашний олень, спеши. Из моих ладоней ты ел хлеб. Поможем геологу Федору. Недалеко нам ехать. Скоро лес будет. Там пурга не бывает такой злой. Речку проедем. Потом озеро будет. Снегу там поменьше. Легче будет бежать. А с озера и чум увидим. Так и слагается песня в тундре. Что увидел пастух, об этом надо спеть, об этом надо вслух себе сказать. Средний олень вдруг стал тыкаться из стороны в сторону. Два других тянут его и нарту. Соскочил Ундре, пощупал за ухом. Совсем не осталось жира. Значит, ослаб олень. Сейчас ляжет. Жирный олень несколько дней без еды может работать. Острым ножом перерезал Ундре по стромке. Отдохнет олень и сам придет в стадо. Ундре легкий. Олени проваливаются, а нарты оставляют на снегу два чуть заметных усика. Прыгают нарты через сугробы, но крепко сидит Ундре. Бегите, Олежки, надо спасти геолога. Ундре подружился с Федором, когда начали строить вышку за заячьим нюрмом. Они часто с дедушкой приезжали к геологам, да и Федор любил побывать в гостях. Задумался Ундре. Не заметил узкую горловину речушки. Нарты подпрыгнули, хорей застрял между двумя елями и хрустнул, как спичка. Барахтаясь в снегу, понял Ундре, что без хорея никуда ему не уехать на оленях. В отчаянии упал лицом в сугроб. Ему показалось, что лежит он долго, что уже никто не поможет геологу Федору. Вскочил Ундре, дергает вожжой, но олени только кружат вокруг нарты. И вдруг он вспомнил, как однажды на оленьих гонках у его дяди выскользнул из рук хорей. Дядя не остановил оленей и, пугая их эстафетным флажком, первым разорвал упряжкой финишную ленту. Ундре торопливо развязал галстук, вскочил на нарты и стал размахивать им над головой. Олени испуганно вздрогнули, озираясь на красный цвет, натянули по стромке, снегом из-под копыт забросали нарты. Очень не понравилось дедушке и пастухам, что не по обычаю поступил Ундре. Приехал в чум, чаю надо попить, подождать, когда старший спросит, и тогда разговор начинать. А запыхавшийся и растерянный Ундре даже поздороваться забыл. Дедушка! Дедушка! С Федором! Федором! Что с тобой, внучок? Испуганный заяц первым в петле оказывается. Почему ты так дрожишь? Дедушка, Федору нужна кровь. Я... Что ты там тараторишь? Не понять ничего. Рыба молчит, да жир потихонечку копит. Для пустых слов рот не освобождает. У сороки много трескотни, да только все объедки подбирает. Вы шутите? А геологу Федору плохо. Умирает он! Нужна кровь! Срочно! Срочно кровь! Сырой крови надо? Да! Да мы для Федора сейчас зарежем самого жирного оленя. Да нет! Наша! Наша людская кровь нужна! Но зачем для геолога человеческая кровь? Эх! Такого мы еще не слыхали. Разве мы, олени? Путает что-то мальчишка. Может, от учебы с головой нехорошо стало? Да нет! Вот меня в пионеры приняли! Это галстук! Это его дают в тот день, когда родился Ленин! А, это хорошо! А какой приятный на ощупь этот красный шелк! Дедушка сидел неподвижно, прикрыв ноги белой шкуркой олененка. Трудно ему уже было вставать. Часто слезились глаза, болезнь от слепящего солнца. Много лет прошло с той весны, когда помогал он отбирать у шаманов и кулаков оленей для колхозного стада. Не боялся дедушка острого ножа или воровского броска тензяна, аркана в свинцовых сумерках. Дедушка в Аляксии тоже выполнял наказы Ильича. По всей щеке проходил шрам. Его не скрыли ни собравшиеся в узелок глубокие морщины, не белая, как ягель, борода. Дедушка, ну почему ты мне не веришь? Задумался старый в Аляксии, продолжая разглаживать на коленях галстук. Однако мало научиться разводить костер только под своим котлом. Федору совсем плохо. Ундре большой разговор ведет. Только язык с умом у него сегодня в разные стороны разъехались. Притихли в раз дяди, отодвинулись от низкого стола, подвернули под себя ноги. Запрыгало сердце от радости у Ундры. Если дедушка согласен, то дядей уговаривать не придется. Откинул Ундре полог чума. Смотрите, вон большой огонь! Это газ так горит! Его Федор нашел! Застегивая на ходу широкие черные ремни с медными украшениями и клыками зверей, оленеводы выбежали на улицу. Пламя с полохами металось по небу, но как будто тензианом было привязано к вышке. Да, крепко огонь Федька в руках держит. Газ, газ называется. Много, оказывается, тепла внутри земли. Где оно там прячется? Распорол Федька брюхо Ханану, болотному черту. Какой сильный человек, геолог. Федьку, однако, тундра приняла к себе. Доктор Мишка ищет человека в тундре, кровь у которого родней геологу придется. Всех пастухов надо послать к нему. Доктор Мишка говорит, Федьке совсем плохо. Может, один час остался жить, может, меньше. Ундре правду говорит. И вот уже только по снежному облачку угадываются нарты. Одни помчались прямо к избушке, а свои нарты в Аляксе направил в соседнее стадо. На хорее у него трепетал красный галстук. Ундре один остался сторожить оленей. Его не пугает тундра, но тревожно на душе. Найдется ли нужная кровь для Федора? Я бы отдал свою, да у меня не берут, маленький еще. Поземка улеглась, подморозила. Наст блестит, как лед. Только-только вылупились первые звезды, спокойно моргают короткими ресницами. Зазвенел колокольчик. Это возвращается пастух сменить его. И Ундре, не дожидаясь, сорвался с места. Теперь и олени легко держат подмерзший наст. В ушах поет ветер, из глаз брызжут слезы. Олени не бегут, а летят над тундрой. Много собралось людей около избушки. И геологи здесь. Пастухи задрали головы и смотрят, как вертолет дробно ввинчивается в темное небо. Эх, опоздал! Старший дядя стоял в рубахе с оголенной рукой. Он торжественно потряс ею перед Ундрой. Самую крупную кровь у меня нашли. Самая родная Федьке пришлась. И не крупную, а одногруппную. Все равно моя главная оказалась. Геологу помогла. Ундра захотел узнать, что же случилось на вышке с Федором. Но дяди были заняты вертолетом. Ундра чего-то стало обидно. Ему стало еще обидней, когда он узнал, что дяди, как эстафетную палочку, забросили его галстук в вертолет, будто на соревнованиях в праздник оленеводов. Как же я вернусь в школу без галстука? Но тут вертолет завис над избушкой, и все увидели летящий красный галстук с подвязанным на конце грузиком. Он упал прямо к ногам Ундры. Это был галстук с привязанным к нему листочком бумаги. Кто-то за Федора размашисто написал: «Спасибо тебе, Ундра». Значит, Федор знает, что я ему тоже немножко помог. Счастливый Ундра долго махал галстуком, пока вертолет не превратился в маленькую стрекозу. Заиндивели провода. От одного столба к другому прочертили они белый нотный стан, точь в точь, как Ундре рисует на уроках пения. Не хватает на них только воробьев. Мороз их так прижал, что прячутся они сейчас на конюшне, а многие вообще улетели. О, рукавички сдунуло. О, ты о чем? Сорока елочку качнула, и с ветки снег упал, как будто сорока у нее рукавички стащила. Придумываешь всякие небылицы. Чего целый день в одно окно смотреть? Почитал бы лучше книжку. Ой, мама, как надоела зима. Вот проснулся бы однажды, а на дворе лето. Мы в школе диафильмы смотрели. В Африке всю жизнь тепло. О. Минурей уже поднял солнце. Недолго осталось ждать. Мать закончила кисы и теперь плела к ним красные тесенки с большими кисточками на концах. Обмотает Ундры кисы около коленок тесемками, кисточки по бокам. Удивятся вкушевать люди. Вот ведь как любит мать своего сына. Мама, а почему дедушка говорит про Федора, что тот какое-то солнце ищет? Какому-то ханану брюхо проткнул. Никакое солнце Федор не искал. Они газ ищут. А почему он так говорит? Если бы Ундре знал, что было тогда в Кушевате, когда газовый фонтан взметнулся над вышкой Федора. Вышку из поселка не видно. Все ждали, кто оттуда приедет, чтобы подробности услышать. И чего только про газ в Кушевате не сочиняли. Когда Ундра с дедушкой на следующий день вернулись в поселок, нарту облепили со всех сторон. Всем хотелось узнать, что происходит на Буровой. Солнце Федька искал, а солнце, однако, немножко горячий. Вот брехун еще один выискался, качали головой некоторые, и недовольные расходились по домам. Ундре было неудобно за дедушку. Почему дедушка так говорит? Ведь это же вранье, мама. Плохие слова от тебя слышу. Разве трудно дедушку понять? В Аляксе старый человек, в тундре человек живет. Один целый день бывает. С кем он будет говорить? Солнце видит, говорит. Снег видит, говорит. Звезды видит, говорит. У дедушки все живое, и солнце живое. Ундре задумался. Он вспомнил, как ехал по тундре на оленях. Ехал и пел. А о чем Ундра пел? Да тоже о том, что видел вокруг. Дедушка так сказал, потому что есть про солнце сказка одна. Мама, а ты помнишь эту сказку? Расскажи мне. Лучше дедушке не расскажешь. Но я попробую вспомнить. Много сейчас по тундре всяких рассказов ходит. Где сказка, а где нет. Видно, такое время пришло, говорит дедушка. Лицо обрастает бородой, время сказкой. Случилось так, что не стало однажды у людей солнца, на котором варили они себе еду. Далеко в тайгу запрятал его брюхатый Ханан, чтобы одному ему оно грело его лягушачий живот. Это на солнце-то варили? Такого никогда не бывает. Если не бывает, зачем мне и рассказывать? Я больше не буду. Нечаянно так получилось. Я думал, что это не сказка, а правда. Правильно думал. Чего не знает дедушка, никогда того не говорит. Люди стали вымирать от холода. Однако нашелся человек один, который победил брюхатого Ханана. Но от жаркого солнца сгорела на охотнике одежда, и сам он погиб. Большую вину почувствовала перед ним солнце. Сказала: буду для всех одинаково светить. Летом буду горячим, зимой холодным. Подпрыгнула и поднялась на небо. Кружит солнце в тундре, целыми сутками спать не ложится. Ищет юношу, которого отблагодарить не успела. Люди говорят: лето пришло. Устанет, спать ляжет. Зима пришла, говорят люди. Под одним солнцем с тех пор собрался народ. Вместе стали жить, не стали таскать солнце по стойбищам. Вот, наверное, и думает дедушка Валякси, что Федор геолог добрался до того места, где ночует солнце, чтобы зимой немножко тепла у него взять. Ундре уже не смотрит в окно. Он думает о дедушке и о его сказках. Да и сказки ли это? Вот и мать обиделась. Дедушка Валякси рассказывает сказки не для забавы. Они всегда у него получаются, когда он хочет Ундре чему-нибудь поучить.